оседлала самую вершину холма. Единственной уступкой силам природы была купа удивительно выносливых деревьев, посаженных к западу от дома, чтобы укрывать его от наиболее постоянного из ветров. Все они совершенно одинаково клонились к каменным стенам, свидетельствуя, что безветрие тут было большой редкостью. Я вылез из машины. Мистер Каслинг и два его дюжих сына уже шли неторопливой развалкой мне навстречу. Хозяин фермы был именно таким, каким его могло нарисовать воображение. Дубленное сизое лицо, широкие костлявые плечи, готовые вот-вот разорвать залатанную куртку. Обоим его сыновьям, Алану и Гарольду, было за 30, и они поразительно походили на своего отца, вплоть до манеры ходить. Руки засунуты вглубь карманов, голова выставлена вперед, подкованные сапоги цепляют булыжник, и никаких улыбок. Нет, они все трое были прекрасными людьми, но неулыбчивыми. «А, мистер Хэриот!» Старший Каслинг прищурился на меня из-под обтрепанного козырька старой кепки и сразу перешел к делу. «Он на лугу». «Хорошо», — сказал я. «Не могли бы вы мне принести ведро воды? Чуть теплой». Он кивнул, и Гарольд молча направился к кухонной двери. Несколько минут спустя он вернулся с видавшим виды ведром в руке. Я попробовал воду пальцем. «В самый раз. Очень хорошо». Мы вышли за калитку в сопровождении двух тощеньких овчарок, и в лицо нам с бешеным восторгом ударил ветер, разгулявшийся на просторе этих высоких пустошей, леденящий старых и слабых, бодрящий молодых и сильных. По длинному прямоугольнику зеленой травы, отвоеванному у вереска, телята, их было около 10, пустились бежать от нас следом за матерями. Своего пациента я распознал без труда, хотя и с болтающейся ногой он почти не отставал от остальных. Подчиняясь отрывистым командам мистера Каслинга, собаки кинулись в гущу стада, покусывали за ноги, скалили зубы на грозно опущенные рога и вскоре отогнали в сторону корову с изувеченным теленком. Молодые каслинги ринулись туда и опрокинули малыша на землю. Я ощупывал сломанную ногу, подавляя досаду. Конечно, скорее всего, мне удастся помочь бедняге. Но уж если ему приспичило сломать ногу, то почему не переднюю? Лучевая и локтевая кости так хорошо и быстро срастаются, а тут большая, берцовая и почти посередине. Это уже не так просто, но зато все-таки не бедренная. Вот тогда пришлось бы повозиться. И без большой гарантии, что все кончится благополучно. Моего пациента умело лишили возможности двигаться. Он лежал распростертый на чахлой траве. Гарольд прижимал ему голову, Алан — задние ноги, а их отец — грудную клетку. Слишком часто деревенские ветеринары бывают вынуждены перевязывать, а то и оперировать больное животное, которое не желает сохранять неподвижность. Но эти три пары мозолистых рук не давали малышу даже шевельнуться. Я окунул гипсовый бинт в воду. Начал накладывать повязку и вдруг обнаружил, что наши четыре головы почти соприкасаются. Теленок был месячный. Мы смотрели друг на друга в упор, и все-таки никто не произносил ни слова. Под разговор работать легче и веселее, особенно если среди ваших помощников окажется прирожденный рассказчик, щедро наделенный суховатым йоркширским юмором. Порой мне приходилось откладывать скальпель, чтобы отхохотаться. Но тут царила гробовая тишина. Свистел ветер. Откуда-то донесся жалобный крик кроншнепа, но над теленком склонялись, словно бы монахи-отшельники, давшие обет молчания. Мне становилось как-то не по себе. Работа простая, особой сосредоточенности не требует. Господи, но хоть бы кто-нибудь что-нибудь сказал».